Тот день, когда ты родилась, моя душа всегда с тобой, и нам не помешают ни расстояния, ни то, что сдвинуты часы. Любовь моя, не зная лет, тебе пусть помогает. Сегодня праздник, и тот день, когда ты родилась. 10 февраля 2024 года.